Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, с Божьей помощью мы продолжаем с вами беседу о таинстве смерти. Это вторая беседа на эту тему. Итак, сейчас смертный от нас сокрыт, и смерть случается иногда внезапная. Истина это и справедливо, но мы можем освободиться от страха смерти. Для этого мы должны быть верными и мудрыми рабами Господними, как Авраам, Исаак и другие святые мужи. Тогда умрем мы старцами, исполненными дней старости маститой. Бытие, 25 глава, 8 стих. Умрем не принужденно и внезапно, но радостно и в чаянии блаженства в реке праведных. Будем рабами мудрыми и верными, как Яков и Иосиф, тогда мы предузнаем и час своей кончины, и каждый из нас скажет: «Се, аз умираю». Бытие, 48 глава, 21 стих. Тогда увидим мы и час своих, и отойдем от всей жизни, благословляя и молясь о чадях своих. Бытие, глава 49. Тогда заповедуем мы о погребении своем и уснем, и почи в мире и вечной радости. Итак, будем рабами Господними, верными и мудрыми, верными, храня и соблюдая, как зеницу ока, даже до последнего нашего издыхания, православную веру. Мудрыми, удаляясь от всякого греха, исполняя всякую правду, тогда не страшимся мы смерти и вечного мучения. Ибо, когда придет к нам час смертный и найдет нас готовыми встретить его, тогда Владыка и Господь наш вчинит нас в реке блаженных и праведных. Ибо он сам сказал: «Блажен раб твой, его же пришед, господин его обрящет, так утворяща». Матфей, 24 глава, 46 стих. А так как ни один человек не может сказать о себе, что он во всякое время готов к будущей загробной жизни, то будем, по крайней мере, твердо надеяться на всеблагого Бога, что Он сам, по неизреченной своей любви к роду человеческому и ради бесценных заслуг Господа нашего Иисуса Христа, ими же весь и судьбами спасет нас. Будем надеяться на Бога, ибо надежда на Бога есть единственная, твердая и спасительная. Если, как говорит в своих сочинениях митрополит Филарет, человек возложил свою надежду на Бога, то положил ее на основании непоколебимом и обеспечил свое благополучие, поскольку Бог всегда будет иметь довольно благости, чтобы печись о его благе, довольно премудрости, чтобы изобрести для сего средства, довольно милосердие, дабы и в том случае, когда человек своим благоразумием и злоупотреблением свободы сам поколеблет свое благополучие, по его раскаянии и молитве вновь прийти к нему на помощь и восстановить его падшую скинию. Близ Господь всем призывающим его воистине. Псалом 144. На тя уповаша, отцы наши, уповаша, избавилась и я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Псалом 21. И да, уповают на тя, Господи. Псалом 9. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте к Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш, говорит пророк Давид. И да не может рука моя спасти, взывает сам Господь, укрепляя нашу на Него надежду. Каких затруднений не разрешит многоразличная премудрость Его? Какого греха не победит благость Его? Живу аз, глаголи Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь к нечестивому от пути своего и живу быть ему. Иезекия, 33 глава, 11 стих. Наипаче же должно помышлять о неизреченном милосердии Божьем в Иисусе Христе, которого апостол знаменательно именует упованием нашим. Первое послание к Титу, глава 1 и 1 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, да, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Таким образом, человек должен уповать на Бога, к Нему взывать, на Его всесильную помощь надеяться. Надежда на Бога имеет высокое достоинство, о чем говорит апостол Павел. Хвалимся упованием славы Божьей. Не точию же, но и хвалимся в скорбях, ведящий, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Послание к Римлянам, 5 глава, 2 и по 5 стихи. Как благотворно упование, когда оно так обильно исполняет душу чувством внутреннего благополучия, что святый апостол при свойственной ему скромности и смирении не может оного скрыть, но обнаруживает оное. Хвалимся упованием. Как могущественно упование, когда апостол решительно уверяет, что оно не посрамит, то есть никогда не обманет человека в его благочестивом ожидании. Как победоносно упование, когда оно дает возможность не только без ропота приносить скорби, но даже хвалиться ими. Сколь великое сокровище должно быть заключено в уповании, когда апостол не поколебался объявить столь великую цену, которую оно должно быть приобретено, а именно опытностью, терпением и скорбями. Человек, имея твердую надежду на Бога и уверенность, что Он печется о его спасении и подает свою благодатную помощь, не должен забывать того, что Бог дарует надежду кающимся и желающим своего исправления грешникам, а не беспечным презирателям закона Его. Кающийся и надеющийся прославляет бесконечное милосердие Божие, надеющийся и не кающийся хулит Бога, представляя Его покровителем зла. Следовательно, человек имеет безрассудную и дерзкую надежду, когда ожидает прощения и милосердия Божия без усилий со своей стороны творить добро и удаляться от зла. Он совершает тяжкий грех и заслуживает строгого наказания, если обращает надежду на благодать в повод к небрежной жизни, недостойной святой благодати. Что подумали бы мы о сыне, который бы не переставал умножать оскорбление доброму отцу, потому именно что во многих прежних получал прощение или остался без наказания? Не пошли бы мы такого извергом, недостойным боли ни прощения, ни имени сына? Таков пред очами Отца Небесного человек, который не пристает умножать грехи свои в дерзкой надежде на преизбыточество благодати прощающей. Итак, во-первых, человек при надежде на Бога не должен быть беспечным и нерадивым. При покаянии в мире человек всегда может ожидать прощения от Бога в своих грехах, хотя бы тяжких и низких, и потому, во-вторых, никогда не должен малодушествовать и отчаиваться. Хотя бы грех унизил человека до скотоподобных страстей и похотей, хотя бы он совестью принужден был сам на себя обратить пророческое обличение. Человек в чести си, не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Псалом 48. И тогда не отчаивается в снисхождении спаса своего, который, не вознушавшись возлечь в яствях, не вознушается и в яствях души его почить своей благодатью и своим миром, если он покаянием и верою пред ним себя повергнет и по смерти втянет его вместе с праведными. Доселе слова Филарета митрополита Московского. В ком нет надежды на загробную жизнь, тот не может назваться истинным христианином, потому что с истинным христианством должно быть соединено упование и ожидание явления Христова и будущей жизни. Но коснит Господин мой прийти, говорит упоминаемый причиной раб, и начинает бить и клевреты свои, ясти же и пить с пьяницами. Матфея 24 глава. Коснит жених, Матфея 25 глава, думают юродивые девы и спят беспечно, между тем, как последние капли елея догорают в лампадах их. Так в слабых или ложных христианах забвение о предстоящем пришествии Господа и праведном суде его влечет за собой все дела, противные духу христианства, и до конца истощает все добродетели христианские. Коснит князь царей земных, апокалипсис, 1 глава, говорит сильные земли, влеченный властолюбием и начинает попирать слабых. Коснит, вопиют мятежные народы и замышляют безначалие. Коснит царь терновного венца, говорит сын в чувственных утех, и, увенчав себя цветами, засыпает на цветах, которые вскоре должны увянуть и оставить по себе одно будущее терние. Коснит, то есть медлит, царь-заимодавец, говорит раб, сребролюбие или лености, и глубже зарывает в землю талант, которого лихвою могло быть царствие. Коснит, кричат ругатели, где есть обетование пришествия его, отнели же боатцы у споша, вся таку пребывают от начала создания. И в надежде на сие коснение, или лучше сказать, в отчаянии, ходят по своим похотям. Послание Петрова, 3 глава, 4-3 стихи. Нет, лукавые рабы и рабыни легкомысленные, не коснит Господь обетование, як уже нет сие коснение мнят, но долго терпит на нас, не хотя да кто погибнет, но да все в покаянии приидут. Послание Петрова, 3 глава, 9 стих. И кто знает, не исполнилась ли уже мера его долготерпения. Примечайте, христиане, как со дня на день умножаются знамения его пришествия, им самим предназначенные туго языков, глады и пагубы, и трусы по местам, множество соблазнов, предательства друг от друга, умножение беззакония, иссякновение любви, и то уже знамение, что, как многие дремлют, не обращая внимания на поразительное знамение времени, ибо по предреченным глаголам от святых пророков и апостолов приидет день Господень, яко тать в ночи. Петрово послание, 3 глава, 10 стих. Все грядет со облаки, и узрит его всяко око. Апокалипсис, 1 глава. Блажен поможет от всего сердца сказать: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Апокалипсис, 22 глава. В заключение рассуждения о смерти приведем слово Ежего святых отца нашего Тихона, епископа Воронежского, о том, как мы должны готовиться встретить смерть и будущую жизнь. Царь подданного своего к себе призывает указом. Бывает, что царь, хотя позвать к себе подданного своего, посылает к ним указ и тем к себе зовет его. Так Царь Небесный Иисус Христос зовет всякого христианина к себе на онный век, зовет же через смерть. Видит человек приближающуюся кончину свою или смерть. Тут к нему невидимо приходит указ от Царя Небесного, которым к нему и зовется. Что тогда у бедного человека в сердце его? Какой страх, какой трепет и ужас, какой мятеж, волнение, какое отчаяние колеблют его? Ах, зовет меня Царь Небесный, а я не готов. Указ его ко мне пришел, чтобы мне к нему явиться, а я неисправлен. Вижу я мою кончину приближающуюся, а я о ней никогда и не думал. Приблизилась а мне моя смерть, о которой я никогда не помнил. Открываются мне уже врата в вечность, о которой я никогда не помышлял. Боюсь суда, судьи моего, Бога, которого я прогневлял. Совесть моя меня обличает и мучает, которая представляет мне мои грехи. Неблагополучная и мучительная вечность, в которую грешники нераскаянные отходят, страхом и ужасом меня колеблет. Зачем я о всем страшном часе никогда не помышлял? Зачем суетой ум мой занят был? Зачем я столько собирал в себе? Зачем гонялся за славою и честью мира сего? Зачем, не внимая Слову Божию, впадал в разные грехи? Какая мне теперь польза от того, что я имею богатство, честь и славу, богатый дом и слух, земли, друзей, с которыми я веселился и пировал? Суета мира сего так умрачила и ослепила ум мой, что я не мог отличить прелести от истины, зла от добра, вреда от пользы, греха от добродетелей, и отняла память от меня, память о смерти, которой я ныне приблизился, и память о вечности, в которую я ныне иду. Ныне я познаю, что есть прелесть и что есть истина, что есть истинное мое добро и что есть зло. Ныне я вижу, что истинно Слово Божие и истине научает, блаженные, которые внимают Ему, и несчастные, которые не внимают. О, мир, мир, суеты и прелести исполненный мир, как ты бедного человека прельщаешь! Все я твое сокровище ныне оставляю, и вместо богатства и прекрасного дома в малый гроб вселяюсь, и вместо шелковых и вессонных одежд черным одеянием покрываюсь. Вместо вотчины земель в трех аршинной яме земной зароюся, и вместо богатства, чести и славы, мертвости тления наследую, и вместо роскоши, которую себя утешал, снеть червям буду. Прощайте все, прощайте жена и дети, прощайте други и знакомые мои, прощай мир. Я и тебя ныне оставляю, и все твое тебе оставляю. Нах и зидох от чрева матери моя, нах и ныне отхожу. Ив, 1 глава, 21 стих. Ныне я вижу, что все, что я не имел, не мое было, потому что все, что я имел, ныне оставляю, и как в мир пришел я ни с чем, так от мира отхожу без всего. Царь Небесный зовет меня ныне, и иду к нему. Но трепещу праведного и страшного суда его. Он не приемлет лица, а судит по делам. У него цари, подданные, вельможи, князья, бояре, рабы, богатые, нищие, все равны. Христианин, помни, что и к тебе придет указ от Царя Небесного, и придет, когда не знаешь, и позовет тебя. И что случается с прочими при их кончине, тоже будет и с тобою. Поэтому будь разумен и мудр, и заблаговременно к часу тому покаянием и сокрушением сердца приготовляйся. Страшен тот час не только грешникам, но и праведникам, которые всегда помнили его, сокрушались и плакали о грехах своих. Помни смерть, и воистину вся суета и роскошь мира сего омерзеет тебе, и ты будешь более искать плача и слез, нежели веселья и утехи. Отдел второй. Состояние души по смерти тела. О бессмертии души. Бог несть мертвых, но живых. Си потому живи суть. Лука 20 глава, 38 стих. По смерти человека тело его, разлученное с душою, возвращается в землю. Душа же остается цела и остается бессмертна. И возвратится персть я в землю, я к живе, и дух возвратится к Богу, и же дадею его. Экклесиаст, 13 глава, 7 стих. И откровение, и здравый разум уверяют нас, что душа человеческая по смерти тела не умирает, но остается живою. Будучи отлично от стихийного естества, она не разрушается вместе с телом и не разливается подобно мягкому воздуху, как говорит Соломон, но восходит к горе. Естественно, силы, которые убивают тело и разрушают чувственно, а органы его не могут умертвить души, истребить я мыслей и желаний. Истинное бессмертие души ясно открывается в полном свете, как в Ветхом Завете, так и в Новом. В Ветхом Завете смерть называется приложением к отцам. Бытия, 49 глава, 33 стих. Шествием в ад. Бытия, 37, 35 стих. Успением. В Новом Завете человек вообще рассматривается как жители более грядущего, нежели настоящего века, и все надежды, все сокровища, благ полагаются для него в будущем. Иисус Христос доказывает сию истину понятием о Боге. Бог несть мертвых, но живых, сибо тому живи суть. Апостол Павел утверждает, что вся вера наша была бы суетна, и мы были бы самые несчастные существа в мире, если бы не было бессмертия. Аще воскресение мертвых несть, говорит апостол Павел, то не Христос воста. Аще же Христос не воста, тщетно уба проповедание наше, тщетно же и вера ваша. Обретаемся же и лжесвидетели Божии, яко послуша слухом на Бога, яко воскреси Христа, яко же не воскреси, аще убо мертвые не восстают. Аще бо мертвые не восстают, то не Христос воста. Аще же Христос не воста, суетна вера ваша, еще есть во грехах ваших, убо и умершие о Христе погибоша. И аще же в животе с тем, точи уповающие есть мы во Христа, окаянейшие всех человек есть мы. Послание Коринфянам, 15 глава, 13-19 стихи. Бытие души простирается за пределы гроба, куда она переносит все то, к чему навыкла во временной жизни. Переносит тот образ мыслей, те правила и склонности, которые на земле имела. Когда душа соединена с телом и составляет с ним одно целое, то есть человека, тогда она находится там, где находится и тело, с которым она соединена. Но как скоро разрушается сей союз, в то время всякое положение души в известном пространстве уничтожается, всякое близкое отношение он и к месту исчезает, ибо место необходимо соединяется с телом, а не с существом духа. Священное Писание и здравый разум внушают нам, что душа человеческая есть дух, не для поддержания бытия своего, не для продолжения оного, не имеет нужды в теле, и потому может пребывать и без тела после разрушения его. Божественное откровение уверяет нас, что души умерших получат тело только в славное пришествие Христова, воскресение мертвых, послание Коринфянам апостола Павла. Следовательно, до того времени они пребывают бестелесными, бесплотными. Божественное откровение говорит нам и о том, что душа после смерти своего тела мыслит, рассуждает и ясно осознает как свое состояние, так и состояние других. В Апокалипсисе святого Иоанна Богослова говорится, что души святых, живущих на небе, постигают цену своего искупления и с ангелами славословят Творца своего блаженства. Подоша. 24 старцы, сидящие на престоле и поклонившиеся живущему во веки веков, положившие венцы свои пред престолом, глаголюще достойности Господи, приятие славу и честь и силу, яко ты си создал всяческое и волю твоей суть и сотворено. Апокалипсис, 4 глава, 10 и 11 стихи. И в другом месте. И когда прият книгу, четыре животных и 24 старцы, подошли пред ангцем и муще, кисть густи и фиалы золотые, полны эфемиама, и же суть молитвы святых, и поют песни новую, глаголюще, достойный си, прияти книгу, отверсти печати я, яко заклался, и искупил си Богови нас кровью своею от всякого колена и языка, и людей, и племен. И сотворилось и нас, Богови нашему, цари и иереи, и воцаримся на земле. И видях, и слыша глаз ангелов многих, окрест престола и животных, и старец, и бечество их тысяча тысячам, глаголюще глазом великим, достойный си агнец, за коленные приятие силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое воздаяние, еже есть на небеси и на земле, и под землею, и на море, яже суть, и сущая в них, вся слышах глаголющая, сидящему на престоле, ангелу, благословение, и честь, и слава, и держава в веки веков, и четыре животных глаголуху. Аминь. И 24 старцы подошва и поклонившиеся живущему во веки веков. Апокалипсис, 5 глава, 8 по 14 стихи. Пророк Исаия, описывая судьбу Вавилонского царя, говорит, что души, находившиеся в аде, узрев между собой этого царя, изумились, что современник их, равнявшийся с Богом, мог не спасть в такое состояние. «Ад, доля, огорчися, свет тебя», — говорит Исаия, — «восставши с тобою си исполини, обладавшие землей, подвязавшие от престола своих всех царей языческих». Си отвечают и ликут тебе, и ты пленен еси, як уже и мы, и в нас вменен еси. Сниди слава твоя в аде, многое веселье твое, под тобою постелют гнилость и покров твой червь. Как, Господи, с небеси деница, восходящая за утро, сокрушися на земле, посылая ко всем языкам. Исаия, 14 глава, 9 по 12 стихи. Из слов Иисуса Христа об умершем богаче видим, что сей, по смерти находясь в муках, понимал причину своего мучения и помышлял о будущей судьбе своих братьев, наслаждавшихся еще земной жизнью. «И в аде возвет очи свои, — говорит Иисус Христос о богаче, — си в муках, узри Авраама издалече и Лазаря на лоне его, и той возглаша речи, отче Аврааме, помилуй мя и пасти Лазаря, да омочит». Конец перста своего в воде и устудит язык мой, як устражду во пламени всем. Рече же Авраам, чадо, помяни, як восприялости благая твоя в животе твоем. И Лазарь, так уж ты злая, ныне же здесь утешается, ты же страждешь. и над всеми сими между нами и вами пропасть велика утвердится, а якуда хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, и иже оттуда к нам приходят. Рече же, молю тебя, убо отче, да послеши его в дом отца моего, имам бо пять братьев, якуда засвидетельствуют им, да не идти придут на место сие мучения. Лука, 16 глава, 23-28 стихи. О союзе и общении с умершими. Из вышесказанного и в особенности последней притчи Иисуса Христа о богатом и Лазаре видно, что состояние отшедших душ до всеобщего воскресения не будет бессознательное, сонное, и что смерть не прерывает живого союза, который находится между членами Церкви Христовой. Сие очевидно. Первое. Из понятия о Боге, который един есть Бог мертвых и живых, и пред лицем которого все живы по слову Спасителя. И второе, из понятия Церкви, которая есть живое, единое и нераздельное тело Христово, а следовательно, между членами Его, здесь ли они находятся или в другой жизни, не может быть такого разнообразия, чтобы одни не были в общении с другими. Если же, таким образом, между отшедшими и пребывающими здесь членами Церкви продолжается живой союз, то без всякого сомнения должно быть между ними и известное отношение, что и подтверждается бесчисленными примерами, из которых мы видим, что души умерших, не только святых, но и грешных, неоднократно являлись в различных образах людям живым. Укажем на несколько примеров таких явлений. Примеры общения со святыми. Первое. Жила некогда богатая, знатная и благочестивая вдова, звали ее Клеопатра. В то же время в том же городе проповедовал Христову веру некто Уар, который после жестоких мучений был предан смерти. Тело мученика по приказанию его мучителя было выброшено за город на добычу хищных зверей и птиц. Благочестивая Клеопатра тайно взяла святые останки в свой дом и вскоре построила на свои деньги церковь во имя мученика Уара. Во время первой литургии, в день освящения нового храма, Клеопатра на коленях пред домашами святого Уара усердно молилась, прося святого мученика Христова и спросить у Бога для нея и я единственного сына такую милость, которая послужила бы им обоим на пользу. После освящения храма Клеопатра сделала угощение духовенству и народу, созвала нищих и странников, и сама вместе с сыном, только что определенным на царскую службу, усердно служила гостям. Сделав доброе дело, Клеопатра радовалась и утешалась им. Но на земле нет прочной радости. Во время пира сын и я заболел и слег в постель. С ним сделалась сильнейшая горячка, и в ту же ночь он умер. Где искать помощь и утешение матери в таком неожиданном и таком внезапном горе? И вот она идет в новый храм Божий, в церковь святого Уара, и, упав на колени перед его мощами, в слезах изливает всю свою душу, жалобно говоря: «Так ли ты, угодище Божий, воздал мне за мои труды и попечение о тебе? Такой ли милость я жила от тебя? Отнял у меня сына, мою единственную надежду. Кто теперь меня прокормит в старости? Кто положит во гроб мои кости? Лучше бы уж мне самой умереть, чем лишиться такого молодого и прекрасного сына. Угодник Божий, или возврати мне сына, как некогда Илия вдове Сарепской, или пусть я умру. Не могу я жить без любимого сына». Долго так рыдала мать при гробе мученика и, утомленная слезами, наконец заснула. Во сне ей является святый мученик Уар, держа за руку и я сына. Оба они одеты в белых блестящих одеждах с драгоценными венцами на головах. Святой Уар сказал Клеопатре: «Усердная попечительница мучеников, я не забыл твоих благодеяний, оказанных моему телу, и молил Бога, чтобы твоего сына он причистил к ангельскому лику. Ты сама молилась в день освящения храма, чтобы я испросил у Бога тебе и сыну, что вам обоим полезно и что угодно Богу. Вот я исполнил твое желание. Посмотри на главу твоего сына. Он теперь один из предстоящих престолу Божию. О чем же ты так скорбишь, о чем так плачешь, или не хочешь, чтобы твой сын наслаждался небесными благами, которые не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку? Коринфянам 2 глава. Если так, то возьми его. И Иоанн крепко прижался к святому Ару и сказал матери: «Если ты любишь меня, то радуйся моему блаженству и не сетуй перед Господом». Тогда Клеопатра воскликнула: «О, блаженные души, возьмите меня с собою!» Проснулась и возвратилась домой с радостью. Второй пример. Однажды Дракогице Музе во сне явилась Божья Матерь, окруженная множеством оковиц. Обрадовалась сильно Муза такому видению и подумала, как весело было бы жить с такими подругами под покровительством Божьей Матери. И вот Божья Матерь спрашивает ее: «Хочешь ли жить с отраковицами, которых видишь со мною?» Муза отвечала, что очень желает этого и готова хоть сейчас идти за Матерью Господа. Тогда Божья Матерь обещала прийти к ней через 30 дней, чтобы взять ее с собою, и заповедовала ей в то же время, чтобы она в эти дни воздержалась от детских забав, не смеялась бы и ничего не делала бы дурного. После этого видения Муза проснулась. Родители заметили эту перемену в дочери и спрашивали: «А чего ты так вдруг изменилась?» Муза рассказала им свой сон и какую она получила заповедь от Божьей Матери. С верою приняли родители ее объяснение и ждали события. Через 25 дней Муза захворала, и на 30-й день, когда Божья Матерь обещала прийти за ней, больная с радостью обратилась к невидимой для других посетительнице и сказала тихо: «Се гряду, госпоже, се гряду». Скончалась 16 мая. Третий пример. Преподобный Феодосий, основатель монашеского общежития, сначала имел только 7 учеников. Зная, как полезно помнить о смерти для желающих вести благочестивую жизнь, он приказал своим ученикам выкопать могилу, чтобы они, смотря на нее, имели смерть всегда перед глазами. Могила готова. Преподобный пришел с учениками посмотреть ее и, остановясь перед ней, сказал: «Вот, чада, гроб готов. Есть ли из вас кто готовый на смерть, чтобы обновить этот гроб?» Один из учеников, священник Василий, тотчас упал на колени перед старцем и просил благословения умереть и обновить гроб. Святой Феодосий одобрил желание Василия и приказал совершить поминовение о нем, как бы об умершем, в 3-й, 9-й и 40-й день. По окончании поминовения Василий скончался без всякой болезни. Через 40 дней после похорон святой Феодосий увидел в церкви умершего Василия. Он стоял вместе с другими иноками и пел. Усердно помолился преподобный, прося Господа, чтобы он отверз очи братьев, и они сподобились бы увидеть это чудо. И вот один из иноков бросился к умершему, как бы к живому, хотел уже обнять его, но видение скрылось, и послышался голос: «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня здесь уже не увидите». Описано за 11 января Читимией. Четвертый пример. Однажды преподобный Симеон Сербский является преподобному Славе, то есть своему сыну, ночью, облеченный неизреченную славой, в венце, сиявшем из светозарнее солнца, в сообществе светлых лиц, и говорит ему: «Не унывай и не скорби, сын мой возлюбленный, а скорее радуйся. Вот по твоему прошению Бог являет тебе твоего родителя, и ты видишь, как он почтил меня своей славою, и какими в вечном Царстве Христовом обогатил меня благами. Восприяв ныне то, о чем ты говорил мне при жизни, только в упованиях я радуюсь и наслаждаюсь созерцанием невообразимой для нас красоты. Благословен ты от Бога, бывший мне вожатым к вечному блаженству и бесконечной жизни, ибо твои труды за меня и подвиги, молитвы и милостыни зашли на память Богу, и за них ожидает тебя великое воздаяние. Но прежде ты сам обогатишься от Бога благодатью и властью апостольскую вязать и решать. Прежде же ты сам в сане святительском просветишь своих соотечественников, научишь их вере и покаянию и приведешь ко Христу, поклонишься ты и святым местам, где плотью странствовал Господь наш Иисус Христос и где совершились все Его страдания за нас. Все это начертаешь ты на скрижалях сердца твоего, для многих будешь образцом добродетели, и все заповеди Христовы утвердишь на незыблемом основании в своем Отечестве. После этого придешь к нам, и сподобишься еще больших даров, и украсишься двойным венцем, сколько ради постничества твоего, столько же ради и учительства, и сподобишься бессмертного блаженства, будешь ликовать со всеми святыми бесконечные веки, насладишься негадательно, а существенно лицезрением Пресвятые Троицы. Извлечено из Афонского Патерика, из жития Саввы Сербского. Пятый пример. Перед смертью святому Иоанну Златоусту, стоявшему в ночное время на молитве, предстали святые апостолы Петр и Иоанн и сказали ему: «Радуйся, пастырь добрый, словесных овец Христовых, кратчайший, страстотерпче. Мы посланы тебе от общего владыки нашего Иисуса Христа, да поможет тебе и утешит тебя в скорбях и трудах твоих, я же под ялости и чистоты ради совести твоя обличил Бо и си царей беззаконующих, подражатель был Иоанна Крестителя, законопреступлению обличителя, тем же возмогай и крепись, воздаяние тебе уготовано в Царстве Небесном. Благовествуем же тебе радость велию, яко по малых днях отидешь и ко Господу Богу твоему, и будешь и почивая с нами в небесном царстве в бесконечные веки. Уповай убо, одолел бо еси врагов, ненавидящий тебя посрамил еси, и супостата дьявола победил еси. Евдоксия же, царица, червями воскипеть и имать, и искать тебя будет на помощь и не обрящет, и умрет в недуге с великою болезнью, без исцеления, бо болеть и будет, як под Бога сию казнь приимет. После этого, давший ему нечто снедно, святые апостолы сказали: «Прими сие и ешь, да уже спасем не потребуешь иные пищи в том житии себо, достаточно будет для тебя, доне же предавши душу твою в руки Божии». Святый Иоанн Златоуст пред ними съел поданное и обеселился. Явившиеся отошли от него апостолов видели два пресвитера и диакон, шедшие с Иоанном в изгнание, слышали слова их и радовались за них. Из жития святого Иоанна Златоуста за 13 ноября. Шестой пример. В городе Кукузи епископ Аравийский Адельфий по смерти святого Иоанна Златоуста со слезами молился Богу, сожалея, что святитель Иоанн умер в изгнании, желая знать о нем, в каком ли состоянии находится Иоанн со святыми. И вот однажды, молясь Богу и быв в исступлении, он видит светлого юношу веселого, который как будто взял его за руку, ввел в некоторое место святых и показал ему лик святых церковных учителей. Он, осматривая всех их, не усмотрел в числе их святого Иоанна и пошел за юношей печальным. При выходе из этого светлого места кто-то из стоявших при дверях взял его за руку и сказал ему: «Зачем уходишь отсюда печальным? Сюда кто и печальным приходит, уходит веселым. Ты же пришел веселым, а уходишь печальным». Адельфий сказал: «Я потому скорблю, что не видел возлюбленного мне Иоанна с учителями церковными». Привратник спросил: «Иоанна, проповедника покаяния?» Адельфий отвечал: «Да». Привратник отвечал: «Человек в теле сущий не может видеть его», то есть Иоанна Златоустого. «Он предстоит Божию престолу, его же обстоят херувимы и серафимы». Из жития Иоанна Златоустого, 13 ноября. И седьмой пример. Одни благочестивые родители очень печалились и скорбели о умершей своей дочери, отроковице Агнии. По ночам ходили они на ее могилу молиться. В одну из ночей они видели мимо их грядущих дев в золототканных и светоукрашенных одеждах, сияющих небесной славой, и среди них дочь свою Агнию, сияющую паче снега белейшую. Она, обратившись к своим другиням, велела им остановиться, подождать и сказала своим родителям: «Не плачьте о мне, как о умершей, но паче радуйтесь, что с сими девами я наследовала селение светлое, которое всем сердцем возлюбила еще на земле». сказав эти слова, она сделалась невидима. Дочери царя Константина Великого, Констанции, молившейся при ее гробе об исцелении болезни, Агния явилась и сказала ей: «Дерзай, Констанция, и веруй в Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя твоего, им же ныне исцеляющийся от ран твоих». Январь, 21 число, житие святые Агнии. Примеры общения с людьми обыкновенными. Теперь передадим несколько рассказов о явлениях душ умерших, обыкновенных людей. Итак, первый пример. У меня был товарищ по семинарии, с которым я был дружен и в продолжении богословского курса вместе квартировал, рассказывает о своих посмертных записках протерей Соколов. Это сын болховского священника Николай Семенович Веселов. По окончании курса семинарии он остался учителем уездного училища, а я по окончании академии поступил священником в Херсон. Но в одно время приснился мне так, что я понял, что его нет в живых. Написал к отцу его и получил ответ, что сын его умер как раз в тот день и час, когда я его видел во сне. Мне снилось, что будто я нахожусь на Херсонском кладбище подле одного веткого пирамидального памятника, в котором от вывалившихся камней образовалось отверстие около 5 вершков. Из любопытства я влез внутрь памятника через отверстие. Потом хочу вылезти назад, но не нахожу отверстия в темноте. Я стал ломать камень, и блеснул свет. Проломив отверстие больше, я вышел и очутился в прекрасном саду. На одной из аллей вдруг навстречу идет Веселов. «Николай Семенович, какими судьбами?» — воскликнул я. «Я умер, и вот, видишь», — отвечал он. Лицо его сияло, глаза блестели, грудь и шея были обнажены. Я бросился к нему, чтобы поцеловать его, но он отскочил назад и, устраняя меня руками, сказал: «Я умер, не приближайся». Я как будто поверил, что он на том свете, и испугался. Но, взглянув на него, я заметил, что лицо его было весело, и страх мой пропал. Веселов прошел мимо меня, я пошел с ним рядом, не дотрагиваясь до него. «Я жив, хотя и умер. Умер и жив. Все равно», — сказал он. Слова его показались мне так логичны, что я ничего не мог возразить на них. Когда мы приблизились к старому памятнику, Веселов сказал: «Прощай, ты пойдешь домой», и указал мне на отверстие. Я полез и тут же проснулся. Второй пример. Более 40 лет тому назад я знал и 2 молодых людей, рассказывает один из военных ветеринаров. Они служили в Переяславском конно-егерском полку обер-офицерами. Православного исповедания один из них и другой лютеранского. Они дали друг другу обет, что тот, кто из них прежде умрет, придет к оставшемуся в живых и скажет, что бывает с человеком по исходе души и что ожидает их в будущей жизни. Несколько лет я не видал ни одного, ни другого, однако же знал, что один из них умер. В 1836 году мне предстояла надобность быть в Тамбове, откуда в 25 верстах проживала в одном селе моя тетка. Я приехал к ней с намерением побывать у нее несколько дней. В первый день моего приезда она рассказала мне об одном страннике, посвятившем себя Богу. «Он ведет самую строгую жизнь», — говорила она, — «так что, почитая себя недостойным входить в храм, часто становится у порога и, несмотря на холод, стоит босиком, носит монашеское полукафтанье и опоясывается ремнем. Не хотите ли видеть его?» — спросила она меня. «Он теперь у меня». Я попросил познакомить меня с ним. Странник по приглашению моей тетки пришел, и что же, это был один из них. Я вскочил с места, подбежал к нему и кричал: «О, это вы?» «Да, это я», — отвечал мне странник. И мы с ним по-дружески обнялись. С каким удивлением смотрела на нас моя тетушка, доколе я не объяснил ей причины нашей взаимной радости. Потом я спросил его: «Какими судьбами ты сделался таким?» Он объяснил мне, что по данному обету его друг явился ему не в сновидении, но наяву. Рассказал, что испытывает душа по исходе из тела, а что именно, говорит, не запрещено, прибавил он. Но чтобы сколько-нибудь понять, что это такое, достаточно тебе видеть на мне вот эту свитку. Вот причина, по которой я, продав свое богатое имение, употребил деньги на богоугодные дела и хожу, как бедный грешник, умоляя Господа о прощении грехов. Надеюсь, Господь меня не оставит. Из журнала «Душеполезное чтение» за 1861 год. Третий пример. В начале нынешнего столетия в одном из губернских городов проживал некоторый Николай, отставной чиновник, довольно пожилых лет, человек добрый, истинно благочестивый. Он был очень дружен с Василием, сотоварищем своего детства и сослуживцем, одинаковых с ним лет и одних воззрений на вещи. Когда умер Василий, товарищ его усердно молился Богу о упокоении своего друга, причем время от времени раздавал милостыню за спасение его души, а также часто думал о загробной участи друга. В 40-й день после кончины Василия друг его, сидя в своей комнате, услышал скрип дверей. Приподняв глаза, он видит входящего в комнату умершего своего друга Василия. «Благодарю тебя, друг», — сказала тихим голосом явившийся, — «за твои усердные обо мне молитвы и за милостыни, которые много помогли мне. По милости Божией я избавлен от ада, обитель моя покойна». С ужасом и изумлением слушал Николай чудного пришельца, не смея его прерывать. «Прости, друг, до свидания, вечности», — промолвил явившийся. «Уповаю, что скоро мы свидимся. Будем обитать вместе, а пока потрудись еще для вечного своего спасения». И с этими словами скрылся за дверью. Набожный Николай усилил свои благочестивые подвиги, предоставив все житейские попечения старшим своим детям. Спустя 2 года после своего видения он, коленопреклоненный в молитве, тихо и мирно скончался. Тоже извлечено из журнала «Душеполезное чтение» за 1868 год. Четвертый пример. В Москве в 1831 году, 28 февраля, скончался генерал от инфантерии Степан Степанович Апраксин. В молодых летах он коротко познакомился с князем Василием Владимировичем Долгоруковым. Оба они служили в одном полку, первый в чине полковника, второй майора. Долгоруков умер в 1789 году в совершенной бедности, так что не было средств похоронить его. Друг его, Степан Степанович Апраксин, устроил на свой счет погребение и поминовение князя. Казалось, он отдал последний долг как бы родному брату. На третий день после похорон умерший Долгоруков явился к своему благодетелю с тем, чтобы принести ему свою благодарность. Таинственный гость предсказал неизменному и сердобольному другу долгую и благополучную жизнь на земле и обещался явиться незадолго до его кончины. После того добрый Апраксин был особенно внимательный к нуждам бедных и радовался всякий раз, когда представлялся ему случай к благотворительности. Прошло 42 года, и верный своему обещанию князь Долгоруков вторично посетил старца генерала в 10 часов вечера. Прежде всего князь счел нужным напомнить о себе и о том благодеянии, какое ему было оказано много лет тому назад. Потом увещевал своего друга готовиться к смерти, имеющей последовать через 20 дней. Обещался еще раз посетить его за 3 дня до его кончины, и вдруг вышел из комнаты. Апраксин поверил словам загробного вестника, исповедался, причастился и освятился святым Илеем. За 3 дня до смерти он пригласил к себе на ночь одного друга. В 23:00 явился Долгоруков и вступил в беседу со старцем Апраксиным. Присутствовавший его друг после рассказывал многим, что во время разговора Апраксина с Долгоруковым он ощущал невольный страх, хотя явившегося князя не видал, но голос его слышал. Через 3 дня Апраксин скончался. После его смерти в Москве долго носилась молва о его свиданиях с покойным Долгоруковым. Тоже из «Душеполезного чтения» за 1867 год. Пятый случай. В Могилевских епархиальных ведомостях помещен следующий случай из жизни митрополита Платона. моей жизни, говорит Преосвященный, обращаясь к своим слушателям, есть один случай, при котором я видел тень другого человека, да притом так же живо и отчетливо, как вот вас вижу теперь. Это было в 30-х годах, когда я состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. У нас был в числе студентов Иван Крылов из Орловской семинарии, известный мне, когда я был там наставником. Учился он недурно, был хорошего поведения и благообразного вида. Раз он приходит ко мне и просит, чтобы я позволил ему отправиться в больницу. Я думаю себе, верно, он истощал. Пусть там покормит его получше, и он поправится, а может быть и сочинение там напишет. Проходит несколько времени, я об нем ничего не слышу, доктор ничего не говорит. Ну вот, однажды лежу я на диване и читаю книгу. Смотрю, стоит Крылов и прямо смотрит на меня. Лицо его вижу так ясно, вот как вас, но тело его было как бы в тумане или в облаке. Я взглянул на него, он на меня. Меня передернуло. Призрак точно понесся к окну и скрылся. Я еще раздумывал, что бы это значило. Слышу стук в мою дверь. Входит больничный сторож и говорит мне, студент Крылов Богу душу отдал. «Давно ли?» — спросил я в изумлении. «Да вот, минут пять. Я только собрался к вам». «Вот, извольте разгадать эту тайну», — сказал архипастырь, обращаясь ко мне, ко всем присутствовавшим при рассказе. Все молчали. «Все это, — заключил владыка, — несомненно доказывает нам какую-то таинственную связь между нами и душами умерших». Епархиальные ведомости Могилевские за 1883 год. Шестой случай. Иван Афанасьевич Пращев, молодой офицер, участвовал в усмирении польского мятежа в 1831 году. Денщиком у него был в эту пору Наум Середа. В одной из перестрелок смертельно ранили Середу, и, умирая, он просил Пращева переслать матери его, находящейся при нем, 3 золотых. «Непременно исполнив твое поручение», — ответил Пращев, — «и не только эти 3 золотых, но и от себя еще прибавлю за твою верную службу». «Чем же я вас, ваше благородие, отблагодарю?» — со стоном проговорил умирающий. «А вот, если умрешь, приди ко мне с того света в тот день, когда я должен умереть». «Слушаю, ваше благородие», — отвечал Середа и вскоре умер. Однажды, пользуясь превосходной погодой, это было через 30 лет после смерти Середы, Пращев, его жена, дочь и я, жених, были в саду ночью. Собака, постоянно бывшая при Пращеве, вдруг бросилась по аллее, как обыкновенно бывает, когда собака завидит чужого. За ней последовал Пращев. И что же? Он видит, подходит к нему Середа. «Ты что, Середа, скажешь? Разве сегодня день моей смерти?» — спросил Пращев. «Так точно, ваше благородие, я пришел исполнить ваше приказание. День вашей смерти наступил», — ответил неземной вестник и скрылся. Пращев немедленно приготовился к смерти по христианскому обряду, исповедался и причастился святых тайн, сделал все нужные распоряжения, но смерти не было. Около 11 часов вечера 17 мая Пращев был со всеми домашними в саду. Вдруг раздался женский крик, и у ног Пращева, как у своего помещика, просила помощи жена повара. За ней угнался муж я. Повар был пьян, и в таком виде он считал всегда свою жену изменницей и бил ее. Он подскочил к Пращеву и большим поварским ножом нанес ему в живот смертельную рану, от которой тотчас тот и умер. Журнал «Нива» за 1880 год. Седьмой случай. В одном приходе по случаю смерти священника место было занято другим. Вновь поступивший на место умершего через несколько дней помер. Вместо его поступил другой, но и сей тоже через несколько дней помер. Таким образом, приход в самое короткое время лишился 3 священников. 2 эти события устрашили кандидатов в священство, почему означенный приход оставался на немалое время вакантным. Духовное начальство само назначило кандидата на это место. Поступивший священник, войдя в первый раз в храм и затем в алтарь, увидел здесь, в стороне от Святого Престола, незнакомого священника в полном священническом облачении, но окованного по рукам и ногам тяжелыми железными цепями. Новый служитель алтаря не потерял присутствие духа, он начал обычные священнодействия святые проскомедии, а по прочтении третьего и шестого часов совершил и всю божественную литургию, нисколько не стесняясь присутствием постороннего загадочного лица, которое по окончании службы стало невидимо. Теперь новый пастырь понял, что виденный им скованный священник есть обитатель загробного мира. Не понимал только он причины его явления, но это скоро объяснилось. Скованный священник в продолжении всей службы не вымолвил ни слова, и только время от времени приподнимал скованные цепями руки и указывал ими на одно место помоста в алтаре. То же самое повторилось и в следующую службу, во время которой при входе в алтарь священник обратил особое внимание на то место, на которое как прежде, так и теперь указывало привидение. Всматриваясь пристально на ту сторону, священник заметил лежащий там на полу у стены ветхий небольшой мешок. Он поднял этот мешок, развязал его и нашел в нем немалое число записок с именами умерших и живых лиц, какие обыкновенно подаются служащему священнику для поминовения на проскомидии о покаянии душ усопших, вечности, о здравии и спасении живых. Теперь священник понял, что записки эти при жизни стоящего тут скованного собрата его, бывшего тут настоятелем этой же церкви, вероятно, остались непрочитанными им во время совершавшихся им божественных литургий. Посему, начавши службу, он начал поминать на проскомидии имена живых и умерших, означенных в записках найденного им мешка, и лишь только окончил он чтение, как тяжелые железные цепи, коими окован был загробный узник, в одно мгновение с шумом спали с руки и ног его и рухнулись оземь. А сам он, сделавшись свободным, подошел к служащему священнику и, не говоря ни слова, поклонился ему в ноги до лица земли. Затем вдруг ни его, ни железных оков не стало видно. После сего существо загробное не являлось уже более во время божественных служб. Извлечено из Странника журнала за 1867 год. Восьмой случай. Был в Ярославле архиерей Евгений, который скончался 27 июля 1871 года на 94-м году жизни в Донском монастыре, где он жил уже на покое. Вот что он писал о замечательном сне, который видел, когда еще был архиереем в Пскове. «Около половины июля 1825 года явилась непокойная мать моя и советовала мне для моей пользы просить начальство о перемещении меня куда-нибудь из Пскова. Спустя два дня приснился мне покойный отец мой, поздоровался со мной, благословил и сказал, что же ты не слушаешься своей матери, и велел непременно исполнить ее совет. Через три дня явился ко мне во сне покойный московский митрополит Платон, которого я любил и почитал как учителя и воспитателя моего, как отца и благодетеля, и сказал, что же ты не слушаешься отца и матери и не просишься из Пскова? Просись в Тобольск. Преосвященный Евгений сразу же послал прошение в Священный Синод о перемещении его в Тобольск, и перемещен был туда 13 сентября 1825 года. Также извлечено из Странника журнала за 1872 год. Девятый случай. Один расслабленный, изнемогая в духе терпения, с воплем просил Господа прекратить его страдальческую жизнь. «Хорошо», — сказал явившийся к больному ангел, — «Господь, будучи неизреченно благ, соизволяет на твою молитву. Он прекращает твою временную жизнь только с условием, вместо одного года страданий на земле, которыми каждый человек очищается, как золото в огне, согласен ли ты пробыть 3 часа в аду? Твои грехи требуют очищения в страданиях собственной твоей плоти. Ты должен бы быть в расслаблении еще год, потому что как для тебя, так и для всех верующих нет другого пути к небу, кроме крестного, проложенного безгрешным богочеловеком. Этот путь тебе наскучил на земле. Испытай, что значит вечные муки в аде, куда идут все грешники. Впрочем, испытай эти муки только в течение 3 часов, а после молитвами Святой Церкви ты будешь спасен. Страдалец задумался. Год страданий на земле – это ужасное продолжение времени. Лучше я вытерплю в этих бесконечных муках 3 часа, сказал он сам себе, чем год на земле. согласен в ад, сказал он, наконец, ангелу. Ангел тихо принял его страдальческую душу и, заключивший ее в преисподних ада, удалился от страдальца со словами утешения: «Через 3 часа я явлюсь за тобою». Господствующий повсюду мрак, теснота, долетающие отовсюду звуки неизъяснимых грешнических воплей, видение духов злобы в их адском безобразии — все это слилось для несчастного страдальца в невыразимый страх и томление. Он всюду видел и слышал только страдания и вопли, и ни ползвука радости, ни объятные бездни ада. Одни лишь огненные глаза демонов сверкали в преисподней тьме, и носились пред ним их исполинские тени, готовые сдавить его и сжечь своим генским дыханием. Бедный страдалец затрепетал, закричал, но на его крик и вопли отвечала только адская бездна своим замирающим вдали эхом и клокотанием генского пламени, которое клубилось в виду трепетавшего заключенного. Ему казалось, что протекли уже целые века страданий, с минуты на минуту он ждал к себе светоносного ангела, но ангела не было. Наконец страдалец отчаялся в его райском появлении и, скрежеща зубами, застонал, но никто не внимал его воплям. Все грешники, томившиеся в бездне генской, были заняты собою, своим собственным только мучением, и ужасные демоны в адской радости издевались над мучениями грешников. Наконец, тихий свет ангельской славы разлился над бездною. С райской улыбкою приступил ангел к добровольному страдальцу и спросил о его состоянии. «Не думал я, чтобы в устах ангельских могла быть ложь», — прошептал едва слышным, прерывающимся от страданий голосом страдалец. «Что такое?» — возразил ангел. «Ты обещался взять меня отсюда через 3 часа, а между тем целые годы, целые века протекли в моих непрерывных и невыразимых мучениях». «Что за годы, что за века?» — кротко отвечал ангел. «Час. Один только час прошел со времени моего отсутствия, и 2 часа еще быть тебе здесь». 2 часа?» — в испуге спросил страдалец. 2 часа? Этот час только протек. Ох, не могу более терпеть. Нет силы. Если только можно, если только есть воля Господня, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше на земле буду страдать годы и века, даже до последнего дня, до самого пришествия Христова на суд. Только выведи меня отсюда. Невыносимо. Пожалей с меня». Со стоном воскликнул страдалец, простирая руки к святому ангелу. «Бог, как отец щедрот и утехи, — отвечал ангел, — являет на тебе благость свою. Но ты должен знать и помнить, сколь жестокие и невыносимые адские мучения». При этих словах страдалец открыл глаза и видит, что он по-прежнему на своем болезненном ложе. Все чувства его были в крайнем изнеможении, страдания духа отозвались и в самом теле. Но он с этой поры уже сладости терпел и переносил свои страдания, приводя себе на память ужасы адских мучений и благодаря о всем милующего Господа. Извлечено из писем святогорца. Явление душ умерших людей живым для их вразумления. Первый случай. Один наш знакомый, человек с высшим образованием, заслуживающий полного доверия, А.Н.С., рассказывал нам следующий случай из своей жизни. Несколько лет тому назад, говорил он, полюбил я одну девушку, с которой имел намерение вступить в законный брак, и уже был назначен день нашей свадьбы. Но за несколько дней до брака невеста моя простудилась, получила скоротечную чахотку и через 3-4 месяца умерла. Как невелик был для меня удар, но время свое взяло, я забыл о невесте, или, по крайней мере, не скорбел о ней уже так, как в первое время после ее смерти. Случилось мне однажды по делам службы проезжать через один город нашей губернии, где были у меня родные, у которых я и остановился на одни сутки. На ночь мне отвели отдельную комнату. При мне была собака умная и преданная. Ночь была, как теперь помню, лунная, хоть читай. Только что я было начал засыпать, как слышу, моя собака начинает ворчать. Зная, что она никогда напрасно не ворчит, я подумал, что, вероятно, в комнате нечаянно заперли кошку или пробежала мышь. Я приподнялся с постели, но ничего не заметил. Собака же сильнее и сильнее ворчала, видимо, чего-то пугалась. Смотрю, а у нее шерсть дымом стоит. Начал было успокаивать ее, но собака более и более пугалась. Вместе с собакою безотчетно я испугался чего-то. Хотя от природы не был трусом, да так испугался, что на голове моей волосы дымом встали. Замечательно, испуг мой усиливался по мере испуга моей собаки и дошел до такой степени, что, кажется, еще минута, я, наверное, лишился бы чувств. Но собака моя стала утихать, а вместе с нею и я стал успокаиваться, и в то же время начал как бы ощущать чье-то присутствие и ожидать появления, сам не зная кого. Когда я совершенно успокоился, вдруг ко мне подходит моя невеста и, целуя меня, говорит: «Здравствуйте, А.Н. Ты не верил, что за гробом есть жизнь? Вот я явилась тебе, смотри на меня. Видишь, я жива, даже целую тебя. Верь же, мой друг, что со смертью не прекращается жизнь человека». При этом она указала мне, что прочитать из Священного Писания о загробной жизни и из других разных духовных сочинений. Она сообщила мне еще нечто, о чем запретила рассказывать другим. Когда я встал на другой день, то увидел себя совершенно поседевшим за одну ночь, так что мои родные испугались, когда увидели меня за утренним чаем. Я должен при этом сознаться, продолжал наш знакомый, что до сего случая я ни во что не верил, ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в загробную жизнь. Несколько лет не ходил в церковь, оставаясь без исповеди и святого причастия. Смеялся над всем священным. Посты, праздники и священные обряды православной церкви для меня не существовали. Но теперь, по милости Божией, я сделался опять христианином, человеком верующим, и не знаю, как благодарить Господа, что Он исторг меня из бездны пагубных заблуждений. Мы прибавим от себя, что АНС в настоящее время, состоя мировым судьей в одном из уездных городов северо-западного края, до того набожен, что, кажется, не было случая, когда бы он пропустил службу Божию. Второй случай. Князь Владимир Сергеевич Долгорукий, находясь в звании посланника при прусском дворе, заразился там вольнодумством, так что не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь. Узнав об этом, родной брат его, князь Петр, не раз писал к нему письма, в которых убеждал: «Верь, брат, что без истинной веры нет на земле счастья, что вера существенно необходима для будущей жизни» и прочее. Ну, все было напрасно. Князь Владимир Сергеевич смеялся над убеждениями набожного брата. Однажды он, возвратясь от короля и чувствуя сильную усталость, разделся наскоро, бросился в постель и скоро задремал. Вдруг слышит он, что кто-то одергивает его за навес, приближается к нему и холодной рукою прикасается к его руке, даже жмет ее. Он смотрит, видит брата и слышит от него: «Верь!» Обрадованный неожиданным появлением, князь хочет броситься в объятия брата, но вдруг видение исчезает. Он спрашивает вслух, куда девался брат, и, услышав от них, что никакого брата они не видели, старается уверить себя, что это сон, мечта, но слово «верь» не перестает раздаваться в ушах его и не дает ему покоя. Он записал число, час и минуту видения и вскоре получил известие, что в этот самый день, час и минуту скончался брат его, князь Петр Сергеевич. С тех пор он сделался набожным и верующим христианином и об этом видении часто говорил другим. Извлечено из книги «Из загробного мира. Явление умерших» за 1894 год. Третий случай. Один священнослужитель на 16-м году брачной своей жизни лишился супруги, умной, благовоспитанной и благочестивой. Брак их скреплен был истинную, нелицемерную, взаимную любовью, живя постоянно в мире единодушии, по неизменной друг к другу верности и целомудрии, они имели как бы одну душу, одно нравственное лицо. Разлука с супругою сильно поразила его. Глубокая скорбь и невыразимая тоска овладели им. Он впал в уныние и, пошатнувшись, пошел было путем опасным, сдружившись с вином. Не знаю, говорит сам вдовый священник, долго ли бы я шел этим губительным путем и куда бы пришел, если бы меня не остановила моя покойная жена. Она явилась в сонном видении и, принимая искреннее участие в моем положении, сказала мне: «Друг мой, что с тобою? Ты избрал опасный путь, на котором уронишь себя в мнении людей, а главное, можешь лишиться благословения Божия, которое до ныне почивало на нашем доме. Ты в таком сане, в котором и малое пятно представляется великим. Ты на таком месте, откуда видят тебя со всех сторон. У тебя 6 неоперившихся птенцов, то есть детей, для которых ты должен быть теперь и отцом, и матерью. Уже ли ты перестал дорожить своим саном, своими заслугами, тем почетом, которым пользовался от всех? Уже ли твоя жизнь, твои заслуги, твоя честь нужны были только для одной твоей супруги? Подумай, друг мой, об этом. Прошу и умоляю тебя, размысли, рассуди здраво и поспеши сойти с того опасного пути, на который ты, к невыразимой моей горести, так необдуманно и так опрометчиво вошел. Ты грустишь о разлуке со мною, но, как видишь, союз наш не прерван, мы и теперь можем иметь духовное общение друг с другом, а в жизни загробной можем навеки соединиться на лоне Авраама, если будем того достойны. Ты жалуешься на пустоту в сердце твоем, наполняя эту пустоту любовью к Богу, детям и братьям твоим, питай душу твою хлебом ангельским, как любил ты называть Слово Божие, и любил им питать себя и семейство твое. Укрепляй себя богомыслием и частым богослужением, молись Богу за меня и за себя, за детей наших и за души тебе веренные». Этот голос, истинно любимой супруги моей, глубоко проник в мою душу и благотворно подействовал на меня. Я принял его как голос моего ангела-хранителя, как голос самого Бога, вразумляющего меня, и решился всеми силами противостать искушению. И, благодарение Богу, при его помощи преодолел искусителя и твердую ногою стал на путь правый. Извлечено из журнала «Странник» за 1865 год. Доказательства возможности явления умерших, основанные на учении Священного Писания, что явления умерших живым возможны и были, это не отрицает само Божественное Откровение. Из Священного Писания видно, что иудеи не сомневались в возможности явления умерших. У современных Спасителю иудеев вера в эти явления была всеобщую верою. Иисус Христос предлагает ее уже как несомненную и никогда не говорил ничего такого, из чего бы можно было заключить, что Он не одобрял или осуждал эту веру. Апостолы не сомневались в возможности и действительности явления духов. Увидевши Спасителя, идущего к ним по водам озера Генесарецкого, они думали сначала, что видят Духа. Матфея, 14 глава. Евангельский богач, находясь в адских мучениях, просит Авраама послать на землю Лазаря, чтобы тот предостерег его братьев от опасности подвергнуться тому же ужасному состоянию, какой он сам испытывал. Следовательно, он не сомневался, что души умерших могут возвращаться в мир по воле Божией и являться людям. Во время преображения Иисуса Христа на Фаворе явились Моисей и Илья, давно перед тем отшедшие в загробный мир, и беседовали со Христом. Матфея, 17 глава. По воскресении Спасителя многие умершие восстали и явились в Иерусалиме. Матфея, 27 глава, 52-53 стихи. Блаженный Августин говорит о явлении умерших, причем сознается, что очень трудно найти объяснение для многого происходящего в нашей душе как в бодрственном, так и в сонном состоянии. Но тот же Августин признается, что часто умершие являлись живым людям, указывали им места, где были зарыты их тела без должного погребения, и просили для себя такого погребения. При этом он замечает, что часто в храмах, где были похоронены умершие, слышен был шум и раздавалось пение, и что часто видели, как мертвые входили в дома, в которых они жили на земле. Августин, глава 10. Святые отцы и учители церкви не сомневались в явлениях умерших, не только утверждали эту истину сами, так сказать, подчинялись видениям, исполняли то, что требовали от них умершие. Пастыри нашей церкви не только сами всегда верили, что явления умерших возможны и действительны, но учили своих посомых не отвергать этой истины. Так московский митрополит Филарет в одном из поучений говорит: «Явления из духовного мира неизъяснимы, но неопровержимы». И сам он не только не усомнился в факте, когда явился умерший родитель его, который открыл ему день смерти, но стал приготовляться к отшествию в загробный мир. Журнал «Душеполезное чтение», 1876 год. А рано тот же святитель, когда увидел во сне умерших, которые ходатайствовали пред ним за одного священника, не только не отнес это к ассоциации идей, но уважил просьбу явившихся покойников. Извлечено из «Странника» за 1862 год. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, говорит: «Из древних сказаний видно, что вера в бессмертие души постоянно соединялась с верой в явление умерших. Сказания всем бесчисленны. Есть явления умерших или их действия, кои не подлежат сомнению, хотя они редки». Сочинение Иннокентия, том 7. Состояние душ за гробом. Сказавший довольно о бессмертии души и о том, что души умерших людей и по смерти не прекращают по соизволению Божию своих отношений к людям живым, повторим теперь о том, все ли души умерших находятся в одном месте и в одинаковом состоянии. Священное Писание учит нас, что как скоро душа разлучится с телом, то тотчас подвергается суду, который, в отличие от всеобщего и последнего суда, называется частным, так как совершается не торжественно пред лицом всего мира и имеет целью определить участь души не на целую вечность, как суд последний, а только на время до всеобщего воскресения. Итак, о частном суде. Действительность частного суда, несомненно, открывается из Священного Писания. Апостол Павел говорит: «Лежит человеку единый умрете, потом же суд». Евреям, послание, 9 глава, 27 стих. Равным образом и притча о богатом и Лазаре указывает, что по смерти тотчас есть известное решение участи, смотря по делам умершего, следовательно, суд. Несомненно и то, что души умерших не будут там иметь до всеобщего воскресения полной самостоятельности и не могут начать свободного нового рода действий, принять новый образ мыслей и чувствований и вообще переменить себя и явиться другою, чем каковою были всей жизни, а может только в них раскрываться начатое здесь. Почему там покаяние невозможно? Все открывается из Священного Писания, которое учит, что настоящая жизнь есть время сеяния, а будущее – только жатва. «Еже, аще, сеет человек, тожде и пожнет, яко сеев плоть свою, от плоти пожнет истление, а сеев дух, от духа пожнет живот вечный». Послание к Галатам, 6 глава, 7-8 стихи. Учение о мытарствах. Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами, отшедшими из тела своих посредством ангелов, как святых, так и злых. Первые в течение земной жизни человека замечают все его добрые дела, а вторые замечают все его худые дела. Когда душа христианина начнет восходить к небу, руководимая святыми ангелами, тогда темные духи предоставляют ей грехи, неизглаженные покаянием. Для истязания душ, проходящих воздушное пространство, установлены темными властями отдельные судилища и стражи в замечательном порядке. По слоям поднебесной от самого неба стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особым видом греха и истязует в нем душу, когда душа достигает этого отделения. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в отеческих описаниях мытарствами. Подробные описания мытарств и порядок, в котором они следуют одно за другим в воздушной бездне, заимствуем из сказания преподобной Феодоры. Когда ученик преподобного Василия Нового, Григорий, просил его рассказать о своей кончине, об обстоятельствах, сопровождавших ее смерть и последовавших ей, то она с особенной подробностью поведала ему следующее. «Чадо, Григорий, о страшной вещи попросил ты меня, о которой и вспомянуть ужасно. Когда настал час моей смерти, я видала лица, которых никогда не видала, услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине дел моих. Но молитвами и помощью общего отца нашего Василия я избавилась от них. Как рассказать тебе ту телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умирающие? Как бы кто совсем обнаженный, упавший в великий пламень, горел и истаевал и обращался в пепел, так разрушается человек смертную болезнью в горький час разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и наступило время моего представления, тогда увидала я множество эфиопов, обступивших мой одр. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли, видение так люто и страшно, как сама гиена огненная. Они начали возмущаться и шуметь. Одни ревели, как звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили, устремлялись на меня, скрежеща зубами, готовы были пожрать меня. Между тем, как бы ожидая самого судью, долженствующего прийти, готовили харти и развивали свитки, на которых были написаны все мои злые дела. Убогая моя душа была объята великим страхом и трепетом. Не только томила меня горе смертное, но и грозный вид и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другой лютейшую смертью. Я отвращала мои очи во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц их и не слышать голоса их, но не могла избавиться от них. Они всюду шатались. Помогающего мне не было. Когда я окончательно изнемогла, то видела двух светлых ангелов Божьих в образе юношей невыразимой красоты, идущих ко мне. Лица их сияли, взор был исполнен любви. Волосы их были, как снег, белые, золотовитым отблеском. Одежды их сверкали, как молнии. Они были припоясаны золотыми поясами. Приближаясь к адру моему, они стали на правой стороне его, тихо беседуя друг с другом. Увидев их, я возрадовалась и с приятностью смотрела на них. Черные эфиопы содрогнулись и отступили несколько далее. Один из светоносных юношей с гневом, обращаясь к темным, сказал: «О, бесстыдные, проклятые, мрачные и злобные враги рода человеческого! Зачем всегда предваряете приходить к умирающим и молвою вашей устрашаете и смущаете всякую душу, разлучающуюся с телом? Но не очень радуйтесь, потому что здесь вы не найдете ничего. Есть Божье милосердие к этой душе, и нет вам в ней ни части, ни жребия». Когда ангел перестал говорить, эфиопы зашатались, подняли клич и молву, начали показывать злые мои дела, содеянные мной от юности, и вопияли: «Ничего в ней не имеем, а эти чьи грехи? Не она ли сделала то и то?» Так вопия они стояли в ожидании смерти. И вот пришла смерть, рыкая, как лев, видом очень страшная, человеческого подобия, но без тела, составленная из одних человеческих костей. Она принесла различные орудия к мучению, мечи, стрелы, копья, серпы, пилы, секиры и другие неведомые. Узревши все это, смиренная моя душа вострепетала от страха. Святые ангелы сказали смерти: «Немедли, разреши эту душу от союзов плотских, скоро и тихо разреши, она не имеет много тяжести греховной». Смерть приступила ко мне, взяла малую секиру и отсекла мне ноги, потом руки, после другими орудиями разбила все мои члены, отделив их по составам один от другого. Я лишилась рук, ног. Все мое тело омертвело, я уже не могла двигаться. Потом отсекла мне голову, и я не могла приводить в движение головы моей, сделавшейся мне чужою. После этого она растворила в чаше какой-то состав и, приложив к устам моим, насильно напоила меня. Так горько было это питье, что душа моя не могла вынести его. Содрогнулась и вышла из тела.

разве не объясняет этого Божественное Слово, ежедневно читаемое в церкви и проповедуемое служителями Божьими? Но пристрастившиеся к земным суетным благам не обращают внимания на Слово Божие, считают наслаждением ежедневное насыщение пьянства, присыщаются и упиваются без страха Божия, имея себе Богом чрево, не помышляя о будущей жизни и не внимая Писанию, которое говорит «Горе вам, насыщеннее ныне, яко взалчите». Баснею они считают Священное Писание, живут в пренебрежении и пространстве. Ежедневно веселятся светло и пируют при звуке музыки и при пении хоров, подобно богачу, упоминаемому в Евангелии. Впрочем, те из них, которые милостивы, благодетельствуют нищим и помогают нуждающимся, удобно получают прощение от Бога своих грехов и ради милости своей проходят мытарство безбедственно. Писание говорит, а милостыня от смерти избавляет, и тая очищает всяк грех. Творящие милостыни и правды исполнятся жизни, а согрешающие же прости суть своего живота. Книга Тавита, 13 глава, 9-10 стихи. Тем, которые не стараются милостынями очищать грехи свои, невозможно избегнуть бедствия на мытарствах. Их похищают мытари и низводят люто муча в преисподней темнице ада, где держат в узах до страшного Христова суда. Так, беседуя, они достигли пятого мытарства – ленности. Там истязуются все дни и часы, проведенные в ленности, нерадении о служении Богу, унынии, истязуются тунеядцы, снедающие чужие труды, не хотящие сами трудиться, также наемники, получающие плату, но исполняющие свою обязанность с небрежением. За сим мытарством следовало шестое мытарство – воровства, на котором истязуются всякого рода похищения и воровства – грубые и благовидные, явные и тайные, потом седьмое – сребролюбие и скупости, далее восьмое – мытарство лихвы, где истязуются ростовщики, лихаимцы и присвоители чужого. Еще далее – девятое мытарство – неправды, на котором истязуются неправедные судьи, увлекающиеся на судах пристрастием или мздою, оправдывающие виновных и осуждающие невинных. Здесь рассматриваются ложные весы и меры купцов и прочие неправды. За сим находится десятое мытарство – зависти, на котором истязуются предающиеся этой пагубной страсти и последствиям. Выше помещается одиннадцатое мытарство – гордости.